Я ревную. Я готовый когда угодно уступить ее безданно и беспошлинно афганскому эмиру в гарем, дагомейскому королю в амазонке, всякому, решительно всякому, кто согласится навязать себе на шею сей камень осельный и ввергнуться с ним вместе в пучину житейского моря. Но никто и никогда не возьмет ее у меня, и я никогда никуда от нее не убегу, а если убегу, она догонит меня даже в аду, чтобы выдворить меня в черту моей оседлости, под башмак, ибо без мужа-мальчика, мужа-слуги, столь курортно-романтическая дама обойтись не может. Я в некотором роде Жан Вальжан супружества. Я прикован к Евгении Семеновне, как каторжник к тачке, с той разницей, что каторжник все же влачит свою тачку, куда он хочет, а я влачусь, куда моя тачка катится. Я уже доложил вам, что сейчас мы купаемся в Баньолии, к великой потехе всяких праздно шатающихся итальянишек и французишек. Господа, черт побери, смотрите, смотрите же хорошо. А эта мажориха тем временем уверена, что она мало-мало не Венера, выходящая из морской пены. Послушать ее, волос дыбом станет. В нее влюблен весь Неаполь. Мисс Салина перед ней девчонка и щенок. Клеопатра годится разве в горничные. Нинон де Ланкло много-много в компаньонке. Этот из-за нее чуть не впал в чахотку. Тот разошелся с семьей. Этот хотел броситься под поезд. Словом, как поется в цыганской песне, один утопился, другой удавился, а третьего черти взяли, чтоб не волочился». И все-то врет, все-то обманывает самое себя и только себя, потому что обмануть людей уже трудно, ни по силам, ни в состоянии. Какая потребность у женщины быть грешницами? Когда им изменяет возможность действительного греха, они хоть наклепают на себя, хоть нагрешат платонически, воображением. Разумеется, у Евгении сотни платьев и две дюжины купальных костюмов». На платье я не в претензии, бог с ними. Платье – фатальная кара супружества. Мужчина осужден мучиться жененными платьями, как женщина родами. Это долг платежом красен, одно за другое, каждому свое. Но костюмы. Эти ужасные костюмы по фасону, изобретенному мадам Евой, когда после грехопадения она сконфузилась своей наготы и оделась при помощи виноградного листа. Стоит мне взглянуть на купальный костюм моей супруги, чтобы ощутить припадок водобоязни, прийти в унылое, молчаливое бешенство. Если я укушу кого-нибудь в такую минуту, везите на бактериологическую станцию для пастеровской прививки». Евгения, как ни в чем не бывало, примеривает свои Евины пояса перед зеркалом, вертится, точно собирается на бал, а не в соленую воду, и я же обязан восторгаться. «Ах, как идет! А чему идет? И к чему идти?» Впрочем, я знал барышню, которая находила, что ей очень к лицу ее ботинки. «Недурно, очень недурно», — любуется Евгения. «Правда недурно, Николай?» «О, как хотелось бы мне ответить! Нет, очень скверно. Тебе за 40 лет. Ты, мать троих детей, уже на возрасте. Ты, жена порядочного человека. Нам стыдно за тебя. Тебе неприлично выставлять свое тело, облепленное лоскутом мокрой материи, на показ насмешливой публики скучающего курорта, который только бы найти над чем скалить зубы. Ты воображаешь, что можешь кому-нибудь нравиться? Оставь надежду. Ты стара, толста, расплылась. Тебе пора прятаться, а не выставляться. Твой костюм – глухой мешок, а не декольте. Ты – общее посмешище». Смеются над твоим телом, над щегольством, приличным разве девочке 18 лет, над запоздалым куртизанством, над Фемистоклом Алкивидовичем, которого таскаешь ты за собой по Европе, как наглядную вывеску своих амурных упражнений надо мною, твоим мужем, слишком бессильным и слабовольным, чтобы прекратить твои благоглупости и безобразия. Хотелось бы, но на хотенье есть терпенье». Платон мне друг, но истина дороже. А Платон этот я сам. Я ненавижу сцены, крик, истерики, обмороки. Так лучше помолчать. Своя рубашка к телу ближе. И разве что на смертном одре меня прорвет, что называется, и я выскажусь. Да и то лучше смолчать не стоит. Она неуязвима. Она не знает никаких истин. Вся жизнь ее – ее возвышающий обман. Как я не обругаю ее, она мне все равно не поверит. Есть рожон, против него же не попреши. Это самообольщение тщеславной женщины. Евгения Семеновна твердо убеждена, что я влюблен в нее без памяти и нахожу ее с полной искренностью такой же обольстительной, как представляется она самой себе. Я выскажусь и умру, а она будет в трауре хвастаться приятельницам. Вы даже вообразить не в состоянии, медам, как был влюблен в меня покойный Николай Иванович. Прожили мы с ним 15 лет, кажется, порядочный срок, можно бы и поостыть. Но для него все как будто продолжался медовый месяц. Просто африканская страсть какая-то, верите ли? За четверть часа до смерти он сделал мне сцену ревности. Такую сцену, такую сцену. Просто страшно вспомнить, как он меня ругал. Она клевещет, а я в гробу, и никакой апелляции. И мало что я, по ее милости, прожил дураком свой век, она сделает меня дураком в вечности, дураком в памяти потомства, она введет в заблуждение историю и вклеит меня в оперетку. О, Менелай и Пентифрий, я чувствую, что на том свете мне уже уготовано место в вашей небольшой, но честной компании. Мы заключим дружественный союз угнетенных рогоносцев и при свете пекельного огня будем играть в винт, помаленькой, разумеется, и с болваном». Последние слова незнакомец произнес столь громко и патетически, что я даже усомнился, он ли их выкрикнул или прорычала средиземная волна, дробясь о берег. Тем более, что, протирая глаза, я не нашел никакого незнакомца. Утопился ли он? Расточился ли в воздухе? Представляю выбирать догадливости читателя, кому что больше нравится. Вернее всего, в действительности вовсе не было никакого незнакомца, а была лишь сонная, полуденная греза, навеянная мне неосторожно положенной под голову подушкой из газет с бракоразводными процессами».